и ангелы являются праведно в мире сём и вразумляют. Не путайте Божье молчание с безучастностью. И Ада, слыша эти слова, понимает, наконец, что ее утраты были не напрасны. Хотя лишь ей самой дано постичь смысл своей скорби и, стало быть, положить ей конец. Конец книги. Ноябрь 2005 года. Читала Татьяна Телегина. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес: ebook-club.info.